Глава 18. Михаила я узнал сразу. В памяти сохранилось его лицо, а когда я подходил к столику, он улыбнулся и махнул мне рукой. И если бы я не знал, что это глава одного из самых влиятельных родов Царска, то принял бы мужчину за простодушного дядюшку с не самыми модными усами. Лишний вес портил весь его образ, но сила аристократов – это не только про мышцы, есть еще магия и ум. Интеллект у Михаила острый, это я знал как само собой разумеющееся. Обостренная чувствительность сообщила мне о его магической силе. С виду простой, слегка полный мужчина, но, боже, какая же в нем скрывается сила! Совсем неудивительно, что он не побоялся прийти навстречу один. Впрочем, если его род занимается только тем, чем следует заниматься уважающему себя и своих подданных роду, то ничего странного в его поступке нет. Ведь вряд ли найдется тот, кто захочет его смерти. Что до меня, то я решил не объявлять Ветровым войну, ибо это пустое, совершенно бессмысленное кровопролитие, которое не приведет ни к чему хорошему. «Добрый день, Михаил Иванович!» – поздоровался я и уселся за столик. «Добрый, Дэвис, добрый! Очень рад тебя видеть, несмотря на все произошедшее. Простите, пока того же сказать не могу, но я ценю, что вы решили не вмешивать Волгиных». «А зачем же их вмешивать?» – улыбнулся Михаил. «Мои люди и без их помощи собрали достаточно информации. Сначала ты нашел и убил старьевщика, затем помогал Владиславу Владимировичу Волгину разобраться с преступностью в городе, сразился с Брюсом, зеленым магом, и вышел победителем. Даже в клинике ты умудрялся спасать людей, которые точно умерли бы от зеленого яда. Затем победил высшего крота, кажется, это была гигантских размеров анаконда». «Можете не продолжать», — фыркнул я. «Нет, позволь еще пару моментов». Он отправил в рот ложку насыщенно красного борща. «Между делом ты освоил синюю магию, пулял во врагов бесцветные и фиолетовые заклинания. Потом случилось самое важное. Ты закрыл фиолетовую нору. Объясни, пожалуйста, мне, откуда в настолько молодом парнишке, как ты, такая воля к жизни и справедливости? Откуда в тебе легендарный магический дар?» «Вы задаете столько вопросов», — заметил я. «Не на все я могу ответить, потому что просто не знаю ответа». «Хорошо, все это второстепенно. Нам предстоит с тобой столько всего обсудить. Закажи себе что-нибудь». Михаил жестом подозвал официантку. «Что будете заказывать, господин?» Сначала подумал, что она обратилась к Михаилу, а нет, ко мне. Озвучил ей заказ, и мы вернулись к разговору. «Перед тем, как начнем, ответьте честно на один мой вопрос. Спрашивай, мне от тебя скрывать нечего. С какой целью вы истребили голем? Вы побоялись, что они станут сильнее вас, или все дело в жертвоприношениях? Раньше я предполагал, что вам, возможно, захотелось отнять у них фиолетовую нору, но вот убедился, что это не так». «Давай по порядку». Снова улыбнулся Михаил, почесал усы и закинул в рот кусочек чеснока. «Мы оценили твой поступок. Очевидно, что ты специально не хотел убивать бойцов, что сторожили нору. Мы это ценим. Правда, спасибо тебе не только за закрытие норы, но и за те жизни, что ты сохранил». «Живы были бы все, если бы из норы не вылез разумный крот», — объяснил я. «Пришлось с ним повозиться». «Да, фиолетовая нора — это тебе не оранжевая или синяя», — подметил и Михаил. «Так я продолжу отвечать на твой вопрос». «Понимаешь ли, Дэвис, мир далеко не черно-белый, и ответить на твой вопрос однозначно я не могу. Все равно, что сказать, что появилось раньше, курица или яйцо». Михаил задумался. «Еще динозавры вылуплялись из яиц», — усмехнулся я. «Курицы, насколько я уверен, вы знаете, появились гораздо позже динозавров». «Хо-хо! Михаил прикрыл глаза и засмеялся. «А ты у нас эрудит? Что же? Отлично, ценю в людях остроумие. Хорошо ты меня подколол. Возвращаюсь к вопросу». Он закинул в рот еще ложку борща. «Ритуальные убийства детей для меня – это дикость. Мерзко даже думать о том, что такое может существовать в нашем мире в 21 веке. Но не это первопричина, хотя и она тоже. Видишь, я же говорю, простого ответа нет. Дело в том, если бы голем продолжили ритуалы, то создали бы черную нору и стали сильнейшими магами в царске. А как думаешь, зачем им становиться сильнейшими? Ты уж прости, что я так откровенно обсуждаю твою мертвую семью». «Ничего, плевать. Меня больше с ними ничто не связывает. По крайней мере, мне претит сама мысль о том, что таким путем можно стать сильнее. А зачем им становиться сильнейшими магами? Я думаю, сильнейшие маги сделали бы свой род самым влиятельным в городе, самым богатым». «Влиятельность? Из чего она состоит?» «Мощь магов, количество бойцов в армии, территория», — сказал я и задумался. «Кажется, я понял. Вы хотите сказать, что голем начали бы войну с другими родами?» «Уверен в этом. А как ты понимаешь, они бы никогда не остановились. Люди, что убивали детей ради собственных эгоистических интересов, да им было бы плевать на всех, а земель и богатств для таких много не бывает». «Получается, вы спасали вовсе не детей, а предотвращали тот...» Я замялся. «Пиц, что грозит царску, а затем и другим городам», — объяснил Михаил. «Но я, конечно, рад, что нам удалось остановить исчезновение детей. Это очень приятный бонус. Впрочем, детские жертвы на фоне того, что могли устроить голем, показались бы лишь мелкой пакостью». «Да, я хорошо понимаю вас. Так что вы хотели мне предложить?» «Заключить союз». Я чуть было не поперхнулся. «Ваш род после этого не засмеют?» — прямо спросил я. «Плевать», — улыбнулся Михаил. «Мы-то с тобой прекрасно знаем, чего ты стоишь». «Вы хотите превратить меня в цепного пса, который будет закрывать фиолетовые норы?» «Вовсе нет, вернее...» «Дэвис, ты о нас не лучшего мнения. Я же говорю, заключить союз, а он предполагает равноправие сторон. Мы готовы платить тебе большие деньги. Все, что от тебя требуется, так это закрывать фиолетовые норы. Я даже не прошу тебя участвовать в сражениях с их владельцами». «Заманчиво», — хитро улыбнулся я. «И вы хотите все делать в тайне? Я буду тайным оружием?» «Да», — неуверенно ответил Михаил. «Нет, меня это не устраивает». «Большие деньги, Дэвис, очень большие. Не все в этом мире можно купить за деньги». «И что ты хочешь?» «Первое. Вы возвращаете мне все то, что мое по праву. Второе. Своими людьми вы помогаете мне на первых порах. Третье. Вы курируете мои общественные отношения с народом моих земель. А там, когда меня примут, когда я искуплю грехи своей семьи, мы сможем поговорить о нашем союзе. Я даже не буду просить за свои услуги много денег. Кроме того, вы ведь виноваты передо мной. Оставили маленького Дэвиса совсем одного, еще и наняли Скаевых». «Я тебя услышал», — ответил Михаил и задумался. «Думаешь, люди примут тебя? Я признаю вину своего рода, попрошу за него прощения и скажу, что той фиолетовой норы больше нет». «Уверен, что ты хочешь о ней говорить. Мало кто из простых людей знал о норе, о жертвоприношениях еще меньше. Только так и никак иначе можно расположить к себе людей и попытаться возродить род. А ты подумал о врагах? Представь, сколько людей захотят тебя использовать или убить, когда узнают, что ты умеешь закрывать норы. «О, усмехнулся я умею не только это. Впрочем, вы правы. Во всеуслышание можно и не объявлять, что я умею закрывать норы, однако я точно пообещаю помочь тем, кто пострадал от лап моей родни». «Хороший ты человек, Дэвис, слишком хороший для этого мира». «Сказать честно», — начал я и посмотрел Михаилу в глаза, — «совсем недавно я только и мечтал, чтобы убить вас и весь ваш род, но затем я начал копать, некоторые вещи начали проясняться, и вы правы, мир действительно не черно-белый, в нем полно оттенков, зло соседствует с добром, и вместе они тесно переплетаются, но если я смогу сделать хоть немного больше добра, то уже все не зря». «Достойно, как для парня твоих лет. Значит, договорились?» «Да». Михаил протянул руку. «Я верну тебе все земли, помогу восстановить род, и почему-то я даже не сомневаюсь, что народ полюбит тебя». «Супер!» — улыбнулся я и крепко пожал ему руку. Михаил сказал, что ему нужно время на подготовку документов людей, которые будут работать со мной и на меня первое время. Однако он уточнил, что с речью перед народом можно выступить уже завтра. Он все подготовит и обещает, что людей будет много. «Я Дэвис Голем, и я, как вы видите, жив. Единственный выживший из рода Голем». Многотысячная толпа. Люди смотрели на меня и, мягко сказать, охреневали. Они совершенно не были готовы к тому, что я появлюсь на сцене. Во-первых, они ждали концерт группы Pink Floyd, чей постер на билборде натолкнул меня на поистине гениальную идею о том, как можно освоить или, вернее сказать, впервые создать белую магию. Во-вторых, народ все-таки думал, что все голем мертвы, а тут появляюсь я, совсем молодой пацан, и сообщаю, что жив. Затягивать речь нельзя, нужно сказать самое важное и закругляться. «Мой род виноват перед вами, перед всеми вами. Я показываю рукой на случайных людей в толпе. Кому-то задерживали зарплаты, кто-то по их вине потерял близких людей. Я не собираюсь ковыряться в грязном белье своих родственничков. Думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Некоторые слухи о моем роде, увы, правдивы. Я хочу возродить свой род, очистить его репутацию и сделать все, чтобы вы, жители моих земель, были счастливы». Люди все еще не знали, как реагировать. Одни хмурились и недовольно ворчали, другие улыбались и вот-вот готовы были начать мне хлопать, а я и поверить не мог, что вот так просто добьюсь расположения хотя бы пары десятков людей. «Чтобы доказать вам, что я не отношусь к тем голем, которых вы знали, я обещаю помочь каждому, кто пострадал от рук моей семьи. Вам нужно будет обратиться в специальный центр, где с вами поговорит специалист. Возможно, написать заявление. Ну куда без сраной бюрократии в современном мире?» – отшутился я. «Нельзя много говорить перед такой публикой. Люди начнут скучать, а подобные неуместные высказывания, наоборот, привлекут их внимание ко мне, и я смогу продолжить. Более того, фиолетовая нора больше не существует, и за это стоит благодарить меня. Впрочем, я не прошу благодарности, ведь сделал то, что должен. Спасибо за внимание, а теперь наслаждайтесь концертом». Толпа взорвалась овациями. Люди хлопали и радовались. Хорошо, что их собралось так много. Теперь нужные именно мне слухи, хотя не совсем это и слухи, поползут по району. Чем больше людей узнает о моих намерениях, тем лучше. Когда я уходил со сцены, сердце бешено колотилось, мурашки бегали по спине. Думаю, не зря мы с Михаилом решили, что начать мне стоит именно с такого обращения. Ветровы, как и обещал Михаил, взялись за работу. Они вовсю готовили почву для смены власти. Чем эти несколько дней занимался я? Искал себе жилье, возвращаться в то поместье совсем не хотелось. Еще выступал перед людьми. Произвести первое впечатление можно лишь раз, и я с этим шикарно справился. Однако на все свои последующие обращения к людям выходил с заранее подготовленной речью. После нее отвечал на вопросы. Позвонил Майку и велел ему вернуться со спецотрядом в полном составе. Теперь для них у меня будет работа. Как и для меня самого, у меня теперь дел столько, что свободного времени практически не будет. Обсудился с Михаилом по телефону и договорился с ним, что на пару дней могу съездить в Бурск. Есть у меня там некоторые незаконченные дела. Попрощаться со всеми. Теперь-то мы будем видеться гораздо реже. В перспективе, думаю, заключить союз и с Волгиными, только уже совсем на других условиях и на гораздо больший срок. Виктор тому будет только рад. Мы с ним привыкли помогать друг другу. Главное, зачем я ехал в Бурск, это встретиться с Соней и забрать ее в Царск. Именно с нас и начнется наш новый род. «Поверить не могу», – удивлялся Виктор. «Охренеть, как же ты этих Ветровых прогнул?» «Нет, они теперь мои союзники». «И что, люди приняли тебя?» – спросил Юрий. «Не все, но мы над этим работаем». «То есть ты приехал попрощаться теперь уже навсегда?» – спросила жена Юрия. «Да». «А как же Соня?» – спросила Татьяна. «А Соня поедет со мной, если, конечно, захочет». «Так когда она будет дома?» «О, усмехнулся Виктор, она с твоим этим ресторатором работает, прикинь, пока тебя не было, они умудрились целую команду собрать». «Это хорошо?» «Нет, ты же шутишь?» – удивлялся Юрий. «Ты правда нору закрыл?» «Это секрет. Большой секрет, который и позволил мне договориться с Ветровыми», – объяснил я. «Знали бы они, что я уже заказал на дом в Царске самоцветы всех цветов, кроме, конечно, черных. Они мне не нужны, а фиолетовые будут ослабленные. Все-таки не хочется подорваться, когда буду изучать магию всех цветов». К вечеру приехала и Соня, кинулась мне в объятия и сходу начала осматривать. Наверное, привыкла, что если я куда-то уехал, то обязательно буду сражаться. И действительно, но это в прошлом. Я надеюсь, во всяком случае, мне больше нет надобности на кого-либо нападать. Вражеских родов у меня не осталось. «Хочу забрать тебя с собой в Царск», — сказал я после того, как поведал о своих приключениях. «А учеба? А ресторан?» Соня радовалась, но не решалась. «Я же должна все закончить». «Так это значит, да?» – улыбнулся я. «Конечно, я поеду с тобой». Она кинулась меня целовать, только нужно защитить диплом и открыть лесной. «Кстати, ты будешь на открытии?» «Думаю, да. Пару дней в своем плотном графике я найду. Соберемся там все, как на той вечеринке». «Да, это было бы замечательно. Может, сходим куда-нибудь, пока ты снова не уехал?» «Обязательно, только завтра. А сейчас давай вернемся в поместье. Я вам всем привез подарки». «Уи!» Соня вскочила, взяла меня за руку. «Давай же, мне уже не терпится пример...» «Ты же купил что-то, что можно примерить?» «Ну, разумеется. Обожаю тебя!» На следующий день утром отправился к Фрэнку и его воспитанникам. Пришлось взять человека Волгиных и его машину, ведь мой водитель отправился в Царск вместе со спецотрядом. Перед встречей заехал на почту, получил там протез. Как удачно, что он так вовремя пришел. Попросил водителя отнести сумки в общежитие. Подарков я накупил достаточно. Дети, хотя не совсем они уже и дети, скорее юноши и девушки, были рады меня видеть. «Дэвис приехал!» – выкрикнул Марк, и все побежали из своих комнат в центральную. Бородатый здоровяк Жак уже сидел в ней. Он подошел ко мне и поздоровался. «Да, жмет руку, что надо. Я привез вам всем подарки. Ура!» Жак радовался, как ребенок. А я подумал, что, возможно, именно такой личный телохранитель мне и пригодится. Для вида, разумеется. Правда, придется его подучить лет так 5. «Супер!» – Денис улыбался. «Так ты скоро уедешь?» – спросила Вики. «Да, я вернулся на пару дней. В Царске мне еще свой род восстанавливать». «Ты договорился с Ветровыми?» – спросил Фрэнк. «Без сражений и крови?» «Да», – ответил я. «Давайте без деталей. Не для того мы все собрались». Поднял коробку и вручил ее Жаку. Как же он обрадовался, это нужно было видеть. Сразу же подсоединил протез и долбанул по стене, да так, что пробил ее насквозь. «Упс!» – он виновато пожал плечами. «Жак!» – закричал Фрэнк. Все рассмеялись и вдруг в дверь постучали. «Шухер, это Мегера!» – сказал Жак и побежал в дальнюю комнату. Открыл дверь, сунул ей пачку денег и сказал, что мы все уладим. Не хотелось портить всем настроение. Да и пусть учатся делать ремонт. Как позже выяснилось, они уже скоро планируют отсюда переезжать. «Леня, а это тебе...» Я вручил ему коробку, полную книг по медицине, те самые университетские учебники. «Спасибо!» Как же радовался молодой медбрат. После раздал подарки всем остальным. Фрэнку, Денису, Марку, Джеффу, Вики, Мэри, Даше. В общем, ни про кого не забыл. Все были счастливы, но особенно Жак. Еще немного мы посидели и пообщались. Хотелось посидеть с ними подольше, но у меня сегодня свидание с Соней, и на него нельзя опоздать. Хе! Сказал всем, что в любой момент буду рад видеть их в Царске. Потребовал у них обещания, что если случится беда, то обязательно они будут должны ко мне обратиться. На том и попрощались. Уже через час мы сидели с Соней в ресторане. Все еще не в моем лесном, ведь он не готов, но тоже в неплохом заведении. Разговаривали с ней и ни о чем, и обо всем. Наверное, она уже подумывала о свадьбе, а я не хотел с этим спешить. У меня и так полно дел. Уже через неделю я должен буду закрыть одну из фиолетовых нор, которая находится где-то под Петроградом. Поскорее бы уже все закончить и поехать с тобой в Царск. «Оглянуться не успеешь, как мы уже будем жить с тобой вдвоем в одном поместье». «А прислуга?» – усмехнулась Соня. «И прислуга будет», – улыбнулся я. «Что, тоже не любишь мыть посуду, как брат?» «Не хотелось бы», – она пожала плечами. «Я хочу больше времени уделить рисованию, дизайну». «Времени у тебя будет предостаточно, только не забудь, что и мы с тобой должны развлекаться». «Поехали ко мне?» «Зачем?» Хитро улыбнулась Соня. «А вот затем... хочу забрать оттуда картину, которую нарисовали дети Юрия. А может быть и кое-зачем еще. Ну, поехали». Глаза Сони радостно сверкнули. Я сидел у себя в имении, вернее, в тренировочном зале, что находился на его территории. Передо мной стояли 11 ящиков. Каждый был доверху набит самоцветами. Почти на каждый основной цвет приходилось по 2 оттенка. Оранжевой магией первого порядка и синей второго я уже владел. Слегка фиолетовой осталось освоить еще очень много. Магию 5 цветов 9 оттенков. На это уйдут годы, но оно того стоит. Через неделю я уже в третий раз поеду вместе с Ветровыми на другой конец света. В амазонском лесу нашли фиолетовую нору, и ладно бы она там просто была. Род, что ее нашел, начал проводить темные ритуалы и жертвоприношения. Так бывает всегда, когда кто-то находит фиолетовую нору. А я единственный в мире маг, способный закрывать норы. Как бы мы вместе с Ветровыми ни старались, об этой моей способности все равно все узнали. И когда я говорю «все», то имею в виду буквально все человечество на Земле. За одну закрытую фиолетовую нору нам с Ветровыми платили такие деньги, что их было тупо некуда девать. Люди моих земель были счастливы, что именно я стал главой их старшего рода. Денег у меня было столько, что я нанял два других рода только для того, чтобы они защищали жителей от кротов из двух нор на моих землях. Никакие норы, кроме фиолетовых, я не закрывал. Мы с Ветровыми считали, что это может сильно изменить мир в худшую сторону. Про свои попытки освоить все цвета, чтобы трансформировать свою легендарную способность в белую магию, я никому не говорил. Ну, может, кроме Сони. В любом случае, это будет фурор. Маг, который не только закрывает норы в свои неполные 18, но и владеет белой магией. Что до рода Голем, то я полностью очистил его репутацию. Так скажем, отработал все грехи своей семьи. Люди, которые пострадали по вине моих родственников, получили все, о чем у меня просили. То поместье, в котором жили Голем, я решил не сносить, а наоборот оставить. Да не просто, а превратить теперь уже в полноценный музей. Визуальный рассказ о том, что бывает, если род решает, что ему нужно овладеть черной магией. Я лично проследил, чтобы скульптуру в виде черной норы сделали огромной и внушающей ужас. Поставили даже небольшие статуи в виде черных магов и черных кротов. Разумеется, все это должно нести посыл, а потому без экскурсовода на территорию нельзя. А возле каждого экспоната находится табличка, которая поясняет. Еще я лично проследил, чтобы в подвале поместья создали очень реалистичную скульптуру из воска в виде мальчика, которого видел в детстве. Сам не видел, но говорят, что люди, которые выходят из подвала, плачут. Значит, все не зря. Музей существует, и пока это будет так, люди будут ходить в него и убеждаться, насколько ужасно бывает желание магов стать сильнейшими. Из интересного и то, что особенно бьет по людям, это целая композиция на заднем дворе, которая наглядно показывает, какие именно проводят ритуалы маги, чтобы превратить фиолетовую нору в черную. Именно сейчас радует то, что Соня приедет за два дня перед командировкой. Мы успеем провести время с ней вместе, свожу ее в настоящий театр, а потом покажу наше поместье. Черные маги – новая угроза, что нависла над миром. Рано или поздно это должно было случиться, ведь мы с Ветровыми не всесильные и вовремя разбираться с магами, что решили стать сильнее всех, не успеваем. А потому, да простит меня Соня, мне нужно больше времени уделять своему развитию, развивать магию всех цветов и открыть уже в себе дар белой магии. Уверен, рано или поздно мы с Ветровыми прикончим всех подонков и закроем все фиолетовые норы. А до тех пор я тот, кто с фиолетовыми норами на «ты». Тот, кто ни перед чем не остановится. Тот, от упоминания чего имени будут вздрагивать черные маги.